гуру. А я все-таки дойду. Формулу эту можно с собой взять в путь далекий и на всех перепутьях помнить о ней. Путники все, только путь у каждого свой. Наш путь к свету, о нем наши думы, когда огонь сердца горит, не страшна тьма. Ведет к свету горящее сердце, лишь бы только его не угасли огни.